Итак, сегодня мы с вами будем проходить планету Раху. Пожалуйста, тишина в студии полная. Итак, Раху. В западной астрологии это слово такого нет. Они не знают о существовании этой планеты. Но они заметили, что есть какое-то влияние на Луну и Солнце. Они назвали это восходящий, нисходящий узел. И Раху планету можно увидеть, когда возникает солнечное и лунное затмение. Если вы видели когда-нибудь затмение, такая вот тень наползает на солнечный диск или на Луну, вот эта вот планета Раху закрывает диск. Никакая это не тень Земли. Ничего общего с ней она не имеет. Это Раху. Так вот, планета Раху, история такова. Некогда на заре творения полубоги вместе с демонами решили спахтать молочный океан. Половина этой вселенной наполнена молоком. Знаете об этом? Наша Вселенная как яйцо. Такое золотое яйцо. Половина этой Вселенной наполнена водой. На воде, вот, в некоторых Вселенных водой, а в нашей Вселенной молоком. И где-то 2 года назад был праздник Маха Кумхамела в Индии. Там собралось более 5 с лишним миллионов человек на Гангу. И раз в 100 лет... Ганга, мать Ганга дает вместо воды молоко. У нас даже есть видеосъемки. Если нам не удастся их забрать из Петербурга, может быть, я вам покажу, когда приедем сюда в следующий раз. Это вот на это вот чудо пришло, ну, собрались тысячи людей. Говорится, что больше 5 миллионов было только там, на месте. Там воинские подразделения стояли, порядок охраняли. То есть такая давка была жуткая. То есть посмотреть на это чудо. Ганга, текла Ганга, как обычно. Через некоторое время вместо воды потекло молоко. Это означает, что молоко, оно может появиться в любой точке Вселенной, если это нужно. По милости Бога ничего нет невозможного. И вообще история происхождения Ганги тоже очень интересная. Там целая описывается история, как Господь проткнул большим пальцем ноги оболочку Вселенной, оттуда потекла Ганга. И ее можно увидеть как Млечный Путь. Вот этот Млечный Путь сверху вниз. Ганга проходит через всю Вселенную вот так. С высших планетных систем до самых ниш и впадает в молочный океан. И таким образом на всей Вселенной Ганга существует. По Ганге движутся йоги, перемещаются, они могут спокойно в любую точку Вселенной отправиться. Нырнуть, допустим, в Гималаях, вынырнуть на другой планете. Когда мы видим Гангу, Млечный Путь, это означает, что там тонкая Ганга, тонкая. А на Земле она проявляется в грубой форме, в виде воды. Поэтому такая туманность. Мы думаем, что сейчас до сих пор ученые гадают, что это такое. Вот это Ганга настоящая. И вот в этом Млечном океане полубоги с демонами решили спахтать нектар бессмертия. Там целая история, я буду рассказывать, долго иначе будет. В общем, они пахтали этот океан и получили амриту. Если вы видели господа Данвантари, это покровитель Аюрведы, который дал людям, вот так он держит в одной руке сосуд, а с другой руки другой рукой он благословляет всех. И там описывается, что естественно, что демоны очень завистливы, они были очень недовольны, почему-то полубогам досталась первая, ну, участь первым выпить этот нектар, а они стали бузить. Смотрите, видите уже? С бузой начинается происхождение планеты Раху. Они начали бузить, им не понравилось это, как это так? Все им не нравилось. Почему они, допустим, держат веревку впереди, мы сзади, мы хотим впереди, то есть они все время так себя вели. В общем, кончилось все чем? Разборками. Они перессорились, началась война из-за этого амриты, которую они получили. Амрита переводится как нектар бессмертия. Если кто-то ее выпивает, эту амриту, он будет бессмертный. Дайте. Ага, заслужить надо сначала. Дайте. Если так было бы легко. Так вот, демоны тоже так хотели схватить просто эту амриту, выпить и стать бессмертными. Что очень не понравилось Верховной Личности Бога. Представляете, демонам такую силу дать. Это же кошмар. Поэтому он сыграл такую игру. Он, когда они начали там ругаться, он просто вышел из молочного океана и взял этот горшок. И сказал, я сейчас все поделю. Не волнуйтесь. Он, улыбаясь, так вот держал этот горшочек. Говорит, я сейчас все поделю. И что он сделал? Нектар, сливки, он снял, отдал на высшие планетные системы. В общем, он разделил. А пена, то, что осталось, вот эта вот пена, он отправил на Землю. Так образовался спирт. Алкоголь. Поэтому алкоголь, он дает такое состояние блаженства. Это вот пена с этой амриты, которая осталась. Ну, она разместилась в виде, ну, она в этом амрита попала на землю, ну, и вылила прямо так на землю. И появились виноградные плоды, вот эти вот все злаковые, то есть там амрита скопилась. Поэтому с помощью брожения можно оттуда вытащить. Потому спирт имеет такое вот состояние, такое блаженство, он дает эйфорию. Поэтому все так привязаны к нему. И амрита, она действует на ум человека, раскрепощает его, открывает все потайные возможности, которые так там лежат. Поэтому мы видим, что люди пьяные ведут себя по-разному. Что у них в уме, можно узнать, если его напоить. Таким образом, мы видим, что это отходы амриты. Но они, когда они получили сам нектар бессмертия, он забрал себе, а им отдал сливки. И таким образом образовался сок сома, который течет на райских планетах. Там описывается, что если выпивается, ну, допустим, стаканчик такого сока, омолаживается тело, при этом описывается, что наслаждение от этого сока в 1000 раз превосходит любого наркотика. Нормально? И при этом тело омолаживается, и разум становится очень сильный. Вот это вот этим наслаждаются полубоги. Поэтому сама идея любить на наркотик принимать, там водку пить, у них этого нет вкуса такого. Они наслаждаются очень такими возвышенными вещами. И полубоги стали довольны, они попросили, ну, сказали, что он благодарный, выразили ему почтение. Демоны, конечно же, остались недовольны. Запомните, демоны никогда не будут ничем довольны. И они стали нападать уже на самого верховной личности Бога. Говорят, дай нам этот нектар, мы хотим стать бессмертными. И он сказал, хорошо, я тогда я научу вас, как нужно быть бессмертным. И он прочитал Аюрведу. Если вы хотите, то есть конец Аюрведы гласит так. В этом материальном мире вы все равно не сможете остаться навечно. Но если вы будете развивать духовное сознание, вы получите бессмертие. Вот такое вам бессмертие будет. По-другому вы его не получите. И он исчез. Ну, вот так вот история. И как же образовался Раху? Когда демоны с полубогами дрались, Раху, это имя демона, он выхватил у них этот нектар и успел сделать глоток. А бог солнца закричал, Данмантари, смотри, говорит, он выпил, говорит, уничтожь его. И он впустил свою чакру. Чакра его, вот эта огненная, она пролетела, снесла ему голову. Но так как он успел сглотнуть, поэтому у него голова осталась бессмертная. Таким образом, эта голова демона Раху сейчас находится вот в пространстве, она вот движется по орбите, поэтому она является голова демона Раху, очень злобная планета. А тело, которое осталось отсеченное, стало планетой Кету. Это Кету. Так как полубоги и демоны находятся в тонких телах, они находятся в грубых физических телах, поэтому мы не можем ее увидеть вот так воочию. А бог Луны, кстати, указал, куда он спрятался. Бог Солнца закричал, смотри, он выпил, а бог Луны показал, куда он ушел. С тех пор бог Луны и бог Солнца стали заклятые враги для Раху. Поэтому периодически он атакует их, пытается их захватить, сожрать пытается, проглотить. В Ведах описывается, что Раху больше, чем Солнце по размерам. Представляете? Поэтому он заглатывает. И да, Раху очень могущественная планета. Дело в том, что демоны, у вас немножко неправильное представление о этих демонах. Это не черти там с рогами бегающие. Демоны и полубоги имеют одинаковую власть, способность воздействовать. Единственная разница между полубогами и демонами заключается в том, что полубоги управляют стихиями, а демоны нет. Они не могут этого делать. Таким образом, они находятся по силе равным. И вот эти вот бесчисленные космические войны, они до сих пор сейчас происходят. Полубоги – заклятые враги демонов. И вот есть планетные системы демонов, они называются Дановы. Они живут ниже нашего уровня Земли, вот там. Возле Молочного океана они живут. И у них очень сильно развита техника, магия. У них очень сильно развито колдовство, чародейство, вот эти все вот способности воздействовать. Они могут загипнотизировать кого угодно. Они могут спокойно покидать свое тело и войти в тело другого человека. Они могут, например, организовать любую войну, которая им нужна. То есть это очень могущественные существа. И вот если брать христианские, да, вот мировоззрение, то вот этот вот дьявол, который сражается с Богом. Сама вот эта идея, она немножко неправильная, в отличие от Вед. Там описывается, что никто не может с ним сражаться. Просто демоны исполняют определенную функцию. Они дают нам возможность, дают нам силы, чтобы действовать в демоническом направлении. Если мы хотим демонизма, мы это получаем. И они покровительствуют. Они дают силу, дают власть, дают деньги. Если вы помните, как Иисус искушал, да, вот этот демон, у них есть свой предводитель. И его зовут Майя Данов. Майя Данов его зовут. И он практически управляет вот этими всеми ордами демонов. Также есть еще у них свой учитель, его зовут Шукрачарья. Он является учителем среди демонов. Он в совершенстве знает ведические писания, владеет огненными жертвоприношениями и может воскресить любого человека. Такая вот сила у него. И также Шива, он не управляет демонами, он управляет гуной невежества. Не путайте эти вещи. Он ничего общего с ними не имеет. Вообще Шива никуда не лезет. Он занимается медитацией. Демоны и полубоги постоянно ведут вражду, им нужна земля. Спрашивается, почему им нужна земля? Что тут интересного? Короткая жизнь, и ничего не растет. Ничего здесь, нечего здесь делать. Так вот, оказывается, во Вселенной так устроено, что полубоги и демоны зависят от живых существ, которые живут в средней уровне, на среднем уровне Вселенной. Почему так Бог сделал? Потому что, если, допустим, полубоги бы не зависели от людей и демоны, они бы не выполняли своих обязанностей. Понятно? Зачем заботиться о этих людях, несчастных, смертных? Нам и так хорошо. Так вот, оказывается, если люди имеют благочестие, если они поклоняются полубогам и Всевышнему, полубоги имеют силу. Так устроено в тонкие миры. Они имеют силу. Если они поклоняются демонам, люди, то демоны имеют силу. Вот почему насаживаются различные поклонения, почему идут войны за землю, почему такая политика космическая существует. Поэтому вот эта вот идея борьбы зла с добром, она всегда будет. Потому что это материальный мир, здесь всегда будут войны. И описывается, что 5000 лет назад, было больше 5000 лет назад, было великое космическое сражение, была схватка полубогов и демонов. Значит, полубогов возглавляет Индра, царь всех небес, царь всех высших галактик. Вот эти все звездные войны, которые, вот эти режиссеры, которые пишут, запомните, нельзя выдумать того, чего нет. Это означает, что этот человек либо участвовал в этих войнах, либо у него осталась память с прошлой жизни, ощущения вот эти вот. Кто-то, допустим, фильмы делает, эти ужасники там щупальцем бегают. Это означает, что с низших миров пришел. В Ведах описывается, что в самых низших мирах, в адских мирах, существуют демоны, даже это не демоны, а такие чудовища, их называют Руру. Руру. И планета называется Рурава. Они живут в норах, в пещерах, у них много щупальц, огромная пасть. И занимаются тем, что жрут друг друга. И люди, грешники, рождаются там, и всю свою жизнь они от них бегают, защищаются. Вот эти фильмы, пожалуйста. Вот эти все слизники, слизняки, вылезающие из нор. Это все оттуда, с низших миров. Таким образом, вся эта фантастика, она не фантастика, это реально существует. И мне рассказывали шахтеры в Донецке, что они видели некоторых живых существ очень странных в земле, которые живут. В общем, вот эта вся нечисть, она находится под влиянием Раху. И Раху, значит, как он выглядит, у него очень черное лицо, даже не черное, а грязное, такой грязный цвет лица. Также у него очень большие зубы, клыки, похожие на пасть акулы. Также у него вытянутые уши и большие серьги. Взгляд у него, допустим, чтобы вам понятно было. Вот как чай, хорошо заваренный чай. Вот такого цвета у него глаза. Такие очень, очень жестокие глаза. И обладает мистическими силами. Таким образом, живые существа, которые получают на себя влияние вибрации этой планеты, у них будет внешний вид соответствующий. Значит, как он будет выглядеть, такой человек? У него будет грязный цвет лица. Так? Есть некоторые народности и народы, которые такой страшный цвет лица, грязный. Ей, допустим, у него будет очень жесткий такой взгляд, кровожадный взгляд. Если вы посмотрите на тигра, на его взгляд, нет, крокодил, вот крокодил, посмотрите на его глаза, на глаза акулы, вот вы увидите там влияние Раху. Дальше, такие люди, они будут очень так неприятно выглядеть, от них будет исходить жуть. Итак, сейчас планета Раху очень сильно влияет на Землю. И в ведические времена планета Раху практически не влияла. Ее влияние было незначительное. И давайте дальше рассмотрим, с чем связана Раху. Если вы хотите понять энергию Раху, почувствовать эту энергию. Вот представьте лифт. Кто-то обрыгался в лифте переваренным пивом с чесноком. Вот это вот влияние, вот эта вот энергия Раху. Понятно? Сразу вырвет человека. Это вот Раху. То есть люди, которые находятся под сильным влиянием Раху, они пахнут все одинаково. Бомжи и собаки, псинка, Этот запах псинки тоже запах раху. Таким образом, вы можете определить, что все бомжи во всех точках земли пахнут одинаково. Так же, как и собаки. И вы можете увидеть, что у них очень грязный цвет лица, они очень так выглядят страшно, к ним неприятно подойти, это не такой смердящий запах исходит. Вот это вот влияние планеты Раху. Каждая планета тоже имеет свой запах. Кстати, имейте в виду. И она всегда влияет очень пагубно. Например, те люди, которые пьянствуют, попадают под сильное влияние Раху. Итак, пьяный человек, он находится под влиянием Раху, потому что изначально, видите, это проблема с алкоголем началась с того, что отрубили голову ему, да, он выпил, он уже осквернил вот это все своим вот вкусом. И вот это с тех пор алкоголь находится в влиянии Раху. И если человек пьет алкоголь, что с ним возникает? Он моментально начинает притягивать на себя влияние Раху. И люди, которые трезвые, идут, например, по дороге, стоят пьяная компания. Даже если взрослый мужчина и такой он смелый, все равно у него возникает неприятное ощущение. Ему хочется как-то так обойти стороной. Поднимите руки, кто так чувствовал. То есть, вроде люди стоят, веселятся, да? Ничего-то плохого вроде не происходит. Но как-то вот какое-то опасение возникает, какой-то вот страх, какое-то неприятное ощущение. Я однажды ехал в поезде, и там мужчина, выпивший, спал. Просто спал, он выпил и лег спать. И мама шла с ребенком. Ребенок вот так повернулся, посмотрел на него, и у него начало трясти, он начал орать. Не могли успокоить. Просто посмотрел. Собаки сильно реагируют на алкоголь. Потому что это одна и та же природа Раху. Не чувствует. Не любит очень. Итак, пьяный человек означает, что он находится под влиянием Раху. И именно в пьяном состоянии люди попадают в очень тяжелые ситуации в жизни. Итак, Раху. Она оскверняет все, с чем соприкасается. В Индии, когда возникает солнечное или лунное затмение, они закрывают свои дома, окна, накидывают ткани на деревья, закрывают огороды, своих животных убирают в стойла. То есть практически не высовывают носа. А мудрецы сидят в Ганге, укунаются в Гангу, чтобы не соприкасаться с этим влиянием Раху. У нас же раздают очки, и мы наблюдаем. Понимаете, что такое западный мир? Все вот так вывернуто, наоборот. И вот все, кто смотрит на вот это влияние Раху, получают очень сильное осквернение. Если вы были внимательны, вы заметите, что после каждого затмения возникают какие-то катаклизмы на Земле. Просто если будете внимательны, вы обратите внимание, что так оно и есть. Это означает, куда бы ни упала тень Раху, как можно определить, где будут потом проблемы. Если где видно хорошо затмение в каком-то части Земли, значит там будут проблемы. Понятно? Итак, Раху, планета. Если попала, допустим, тень Раху на человека, что нужно сделать? Ему нужно омовение принять срочно святой водой или молоком омыться. Молоко очень сильно защищает от Раху. Поэтому человек, который пьет молоко, он будет защищен от влияния Раху. И, кстати, алкоголиков отпаивают молоком. Знаете об этом? Выводят из запоя молоком. Почему молоко? Потому что оно нейтрализует это действие. Также молоко нейтрализует действие яда. Яд – это Раху. И люди, которые находятся под сильным влиянием Раху, не могут переносить молока. Не терпеть не могут даже. Ни запаха, ни вкуса их раздражать начинает это молоко. Поэтому мы видим, что алкоголики не пьют молока. И также алкоголики не едят сладкого. То есть все, что связано с благостью, им это не нравится. И человек, который находится под влиянием Раху, или народ, который находится под влиянием Раху, у них обычно появляются очень такие грязные привычки. Чаще всего они не моются. Например, западные люди моются один или два раза в неделю. Это считается верхом невежества, варварства, не мыться. И некоторые люди моются один раз в месяц. А чукчи, например, вообще не моются. Если посмотрите на чукчу, он такой маленького роста, такое сморщенное лицо, грязный вид. И они так вот пахнут специфически. Они смазывают свою кожу оленьим жиром, протирают, потом ножиком соскабливают. Вот так они моются. Есть также народы, такие как каннибалы, например, они жрут друг друга. Вот это тоже люди, находящиеся под влиянием сильного Раху. В общем, все хищники, плотоядные животные находятся под влиянием Раху. Собака – это представитель Раху. А вот кошка – это представитель Кету. Мы потом будем говорить на эту тему. Итак, собачка, которая кушает испражнения там, со смаком, нравится кататься в испражнениях, валяться. Для них это Шанель номер 5. Дюшес. Им очень это нравится. Свиньи находятся под влиянием Раху. Поэтому в азиатских странах свинину не едят. Это одна из причин. Итак, свиньи, дальше вот тараканы находятся под влиянием раху. Итак, люди, которые живые существа, которые живут под влиянием раху, они активизируются к ночи ближе. Максимальное время влияния раху 12 часов ночи. В это время начинается воздействие раху. И вы можете заметить, что все вот эти гоблины начинают выходить по ночам, похожие на людей. Звуки они такие издают. Вот такие вот звуки издают. Нечеловеческие. Вроде похожи на людей, но они ведутся не как люди. Это означает, что они находятся под сильным влиянием раху. Мат, перемат означает раху. Он не может нормально говорить. Он говорит слово, 10 матных слов. Причем это все складывает, у них там своя грамматика. Они знают, как все это изобразить. Мудры у них даже свои есть. Не буду показывать. Но хотя вот это мудр, который они показывают под пальцами, знаете, что означает? Будь религиозен. Вот это вот мудро. Но они у них другое понятие. Все их сознание сконцентрировано на низших половых центрах. Поэтому они всех посылают туда. И все слова у них связаны с этим местом. Понятно? Это означает, что находится под влиянием раху. Человек, который постоянно грубит и хамит, у него такая злая речь, очень такая хамская речь. А сейчас я вот изображу такого человека. Что? Что вам надо, женщина? Выйди вон! Сейчас! Вот это раху. В общем, такие женщины, они называются ракшасини, демоницы. То есть, что значит демоница? Это определяется по типу сознания. Есть человеческие существа, есть демонические существа. Все, кто хамят, их стиль жизни хамства означает ракшасини, демоны. И все вот эти вот гомосексуалисты, лесбиянки, вот это все находится под влиянием раху. Там уже Венера и раху вместе. Каждая планета, она имеет определенную силу. Если раху закрывает эти планеты, то возникает аномалия в сознании. Начнем с Солнца. Солнце, когда аспектируется раху, то есть затмевается Солнце, раху, в гороскопе у человека, то у него возникает очень сильное напряжение психики, и он начинает творить беззаконие. То есть он начинает нападать на окружающих, лишать всех счастья. Чаще всего это связано с пьянством. То есть вот такой мужчина напивается и начинает всех колотить. Все, начинает не колотить, а доставать всех начинает. Как вот вам еще объяснить, не знаю. Доставать. Просто психически доставать. Провоцировать, мучить, лишать их радости. А что вы улыбаетесь тут? Смотрите, вот так они делают, дышат. Вот так зубы делают. Я вам сейчас устрою. Почему они так дышат? Заметили, что пьяные так все дышат? Вот это влияние раху. Он сейчас находится под сильным влиянием этого демона. Практически это его умонастроение, вот этого демона. И он что происходит? Вот так как он находится в тонком теле, он может проникать в наше сознание, и он действует через нас. Он таким образом пытается жить, он живет, он хочет тоже жить. Так как он там болтается в космосе, он больше жить не может, у него голова отрезана. Поэтому он действует через ум людей. И вот так вот такая речь у него шипящая образуется. Он шипит, иногда у него так слюни текут, вот так вот. У них вот здесь вот становится такие вот окрас такой неприятный, такой жестокий. Взгляд очень жестокий такой, из-под лоби он так смотрит, пронизывающий. Вот так он начинает, вот просто наклоняется тебе и говорит, ну что, ты еще любишь меня? Вот так говорит. Возникает такой страх, хочется такого человека убежать. И что самое интересное, когда он протрезвеет, он не помнит, что он делал. Это означает одержимость вот этой планетой. И если раху перекрывает планету Луна, что возникает с таким человеком? Он сходит с ума, наступает белая горячка. Чертей начинает видеть. Обратите внимание, все люди спокон веков, которые получают белую горячку, видят чертей. Вот это тоже представители раху. И это означает, он таким образом он мучает его. И человек с белой горячки, понятно, попадает куда. Я разговаривал с такими людьми, они мне все рассказывали. Говорят, я вообще не контролировал свое тело. Я не знал, что происходит. Я просто смотрю себя со стороны. Мое тело как будто отвели, какая-то сила. В общем, все сумасшедшие, это означает, раху перекрыл Луну. Итак, мы видим, что если человек оскорбляет других, унижает его, то он будет иметь дело с раху. Перекроет Луну и все, попадет в дурдом. Поэтому путь в дурдом таков. Начните кого-нибудь оскорблять. И все. вы можете попасть туда. Так что лучше этого не делать. Следующий момент. Когда Раху перекрывает планету Марс, возникает садизм. То есть хочется уже издеваться над человеком. Не психически, а уже хочется его бить, крови хочется. Начинает бить вот так вот, чтобы кровь была. Ему нравится, когда все верещат, кричат, боятся его. У него такой вкус. Вот так вот там, если на улице не стоят эти ребята, вот так вот, у них такой суровый вид, такой жестокий. Они вот стоят, кулаки у них чешутся, думают, кого побить. Или на дискотеках вот так стоят, смотрят. Так, ищут жертву, таким взглядом. Нашли, все. Они могут очень жестоко избивать человека. Могут даже его забить до смерти. И ничего у них не дернется. Тут же они могут сесть, покурить, выпить. Труп будет лежать, они тут же будут дальше нормально жить, как будто ничего не случилось. Вот это вот совершенно неменяемые люди. В ведические времена на них объявляли просто отстрелы, все. Выезжал царь с луком и стрелами, просто их отстреливал, как бешеных собак. Сейчас так этого не делают, сейчас они процветают. Более того, хочу вам сказать, что есть такие люди, которые правят государством. В некоторых африканских республиках правят людоеды. Сейчас, знаете об этом? Людоеды самые настоящие, им подают на ужин, на обед человеческую плоть, жрет людей. И вот раньше, и в Ведах описано, что вот эти людоеды в конце этой эпохи Кали, они практически захватят всю власть на земле. Ну вот. Не будет нормальных браков, будет 70% гомосексуалистов и лесбиянок. Вот что будет творить. 70% населения этим будет заниматься. Это конец Кали-юги. Итак, если Раху затмевает планету Меркурий, то человек не может рационально мыслить, у него бред появляется, бредовые идеи, мании. Например, я Наполеон. Попробуй докажите, что нет. Это связано с Меркурием. Или у него какая-то мания, например, вы видели таких людей, берут какие-то газеты, тряпки, запихивают в авоськи и вот ходят с ними туда-сюда, с этими авоськами. Или, например, такая мания появляется. Берется, например, какая-нибудь маленькая вещь, заворачивается в пакетик, потом еще в пакетик, потом еще в пакетик, потом в фольгу, потом снова в пакетик. И вот получается вот такая сумка, сверток. Когда все это разворачиваешь, внутри там какая-нибудь иголка лежит. Ясно? Мании возникают. И на этой почве возникает философия. Не дай бог, кто-нибудь тронет этот пакетик. Сразу агрессия. То есть такие люди очень буйные обычно. Меркурий, когда затмение, человек начинает циклиться на чем-то. Например, ваш билетик, мой билетик, мой билетик, мой билетик, мой билетик. Ой, извините. Циклит его. Или, например, такая мания подходить, включать газ. Не зажигать, просто газ включил и уйти. Опять включает, уходит. Спрашивает, зачем это он делает? Все, Раху перекрыло. Такие люди очень опасны, их нужно держать в изоляции, потому что они могут дом поджечь, могут все, что хочешь сделать. Они абсолютно не контролируют свой разум и свой ум. И понятно с Меркурием? Или, например, смотрите еще, если Раху аспектирует на Меркурий, вы разговариваете с таким человеком, вот вы ему говорили, а он опять, вы знаете, сейчас приду, вы знаете, у меня проблема, у меня очень сильно болит голова, она у меня постоянно болит, все время вот здесь болит. Все время болит, я не знаю, что делать, оно мне болит. Видите? Так, вам нужно что делать? Я понимаю, но у меня болит голова. Он не слышит. Контакта нет, зациклился. Он, ему один человек объяснил, второй человек объяснил, третий. Он по докторам ходит, и все равно у него эта идея. Он никого не может слышать. Это означает Раху. Все, побило Меркурий. И чаще всего, если, не дай бог, кто-то против него что-то скажет, он начинает опять агрессию проявлять. Он кричать начинает. Так, на всех орать начинает. Поэтому нужно понять, что Раху, оно всегда дает затмение, затмевает планету. Если затмевает планету Юпитер, то такой человек имеет парадоксальные идеи в своей жизни. Например, он строит машину времени. Машину времени строит. В это верит, что он это сделает. Понятно, чем он заканчивает. Ну, вот такого рода у него. Или там создает эликсир бессмертия. Создают. На этом он сходит с ума, и так его с этими вместе прибамбасами отправляют в дурдом. И он там сидит. В общем, если вы хотите увидеть абсолютное влияние Раху, можете сходить в дурдом посмотреть. И вот в этой больнице вы почувствуете такой запах специфический. Кстати, все больницы пахнут одинаково. Что у них у всех? Одинаковые эти лекарства, что ли? Нет, вот это запах планеты Раху. Раху и Кету, две планеты вместе. В раковом отделении больше Раху проявляется. В такой больнице, там смешанные обычно болезни. Болезнь имеет запах. Болезнь такой, запах страданий. И если Раху затмевает планету Юпитер, говорит, Венера, возникает сильные половые извращения. А если еще и Марс подключается, то хочется уже чего? Кровушки уже хочется. С кровушкой. Например, вампиры. Вампиры, это вот влияние Раху с Венерой. Крови чужой хочется. Секса и крови. Вот эти вот извраты все. Ну и прочие другие извращения. Не буду сейчас о них концентрироваться. И следующее. Раху, когда затмевает планету Сатурн, возникает безумие в труде. Человек начинает убиваться на работе. Он считает, что все, самое главное в моей жизни – это работа. Как вот Павка Корчагин, который убивался, вот этот вот Раху Сатурном. Умру босиком по снегу, но буду делать. Это своего рода сумасшествие. У нас это воспевается во славу. Вот как закалял сталь, да, это очень похоже Сатурн с Раху вместе. И не дай Бог кто-то станет против нас. Вот эти вот песни «Вставай, проклятием заклеменный, весь мир голодных и рабов». Та-та-та-та, и как один умрет за это. А вы теперь вдумайтесь слова, текст. «Вставай, проклятием заклеменный, проклятые, мир голодных и рабов». Мы смело в бой пойдем, и все как один умрем в борьбе за это. За что это? Вот это вот Сатурн вместе с Раху. Безумие такое возникает. Хочется революции. Революционеры находятся под этим влиянием. Они готовы в тюрьмах сидеть, любые аскезы совершать, лишь бы только вот отомстить. Злоба движет, ненависть, зависть движет. Хочется бузить, хочется революции, хочется крови. Как, например, в 17 году, если человек в очках шел, за это его вешали на фонаре. Просто потому, что он в очках, значит интеллигент. Если интеллигент, значит буржуй. Если буржуй, убить. Вот такая ненависть была. Когда просто Раху влияет на человека. Допустим, Раху – это беспредел. Он начинает пить в это время. И чаще всего Раху начинается с оскорблений. Допустим, человек приходит в кабак, Раху на него сильно влияет, еще он выпил к тому же. То есть Раху с Раху соединилось, он усилил. И у него уже идея есть такая, вот хочется уже завестись. И он начинает докапываться до людей. Да? С речи все начинается. Да ты че, ты кто, такие разговоры пошли. Посмотрите, все начинается с чего? С речи. Ядовитая речь появляется. В ответ на это его бьют. Ясно? И сейчас я буду переплетать Раху вместе с Кету. Вот планета Кету – это то, что уже нельзя изменить. Итак, Раху – это пьянство. Похмелье – это Кету. Пьянство – буза. Телетили, тролливали. Утром – бубо. Это Кету. Понятно? Дальше пошел разговор пьяный. Ты меня уважаешь, ты меня не уважаешь. Ты меня уважаешь, ты меня не уважаешь. А вот так уважаешь бутылкой по голове. Так, одного в море, другого в тюрьму. Это уже Кету. Дальше. Я наблюдал, как одна женщина хамила в автобусе. Она начала хамить. Одному хамит, второму хамит, третьему хамит, четвертому хамит. Кончилось тем, что ее выкинули из автобуса. Это Кету. То есть, смотрите, эти два братца-акробатца. Раху вместе с Кету всегда. С Раху все начинается, Кету все кончается. Так, начинаем, допустим, обсчитывать на работе пациентов или клиентов. Так, обсчитываю. Все, Раху грузится на него. Это означает беспредел в отношениях. Эта мысль попала ему в голову, что можно жить воровством. С этого момента он начинает притягивать все планеты Раху. Криминал, весь криминал находится под влиянием Раху. Вот смотрите, как банкир может попасть в криминальные структуры. Интересно? С точки зрения кармы. Мальчик закончил институт там, финансов, все, он закончил, умненький такой, весь хорошенький, пришел в банк, смотрит, допустим, на денежки, которые там ходят, чужие деньги, и его охватывает жаба. Почему не я? А где у меня не столько денег? И он же очень умненький. Почему он умненький? Потому что он в прошлой жизни совершал достаточное количество благочестивых поступков, чтобы иметь силу разума. Разум нам дается благодаря нашему благочестию в прошлом. Извините, обсчитывать всю страну тоже иметь нужно мозги. Так вот смотрите, что происходит. Вот он так, вот тут процент один, там 1%, там 0,5%, там он операции делает, делает все это, все, всех разводит, как кроликов. Так? Развел всех, хорошо, денежка у меня накапала. Он очень аккуратно следит, чтобы его не проверяли, чтобы не попасть. Он, у него все продумано. Через некоторое время денег становится больше, больше, больше, больше, больше. Он обменивает свое благочестие на деньги. Все, обменял свое благочестие, там стало по нулям. С этого момента начинается раскрутка кармы. Так, наворовался. Как только у меня появилось много денег, означает, я уже могу что делать? Беспредельничать. Вот она, Раху, видите, веселивается? Беспредел пошел. А нанимаю здоровых мужиков с пистолетами, вот таких шкафов. Они со мной в туалет ходят, они спят там вместе со мной. Дай бог там кто-то, наверное, пойдет. Он начинает бояться всего, потому что у него денег много. Вот он с ними ходит. Гордости выше крыши. Нос уже вот такой. И с этого момента он уже не считает нужным серьезно изучать ситуацию. Он уже начинает делать ляпусы. Раз ляпус, два ляпус. Кто-то просекает. Так, что-то тут не то. Налоговая, например, или еще кто-то. Или какой-нибудь ушлый корреспондент. Или еще какой-нибудь умник, как он считает, да? И что возникает? Ему же, он уже попал уже, да? Там уже миллионы денег у него. Что нужно теперь сделать? Его же нужно убрать, потому что он завалит все мое дело, а там серьезно пахнет. Он уже вынужден обратиться куда? В криминальные структуры. Все, Раху увеличивается. Дальше он обращается к криминалу, и те исполняют его заказ. С этого момента они знают, что ты участвовал в убийстве. А это дает им возможность что? Шантажировать его и воздействовать на него. С этого момента он уже не может быть самостоятельным человеком. Он становится уже рычагом в руках криминала. И они начинают им крутить. Дальше напряжение увеличивается, увеличивается, увеличивается. Там прокол. Сами эти криминалы, они что делают? Они специально подставы делают, чтобы этого человека раскрутить на деньги. Он начинает с ними уже сражаться. А чтобы с ними сражаться, ему нужна еще помощь. Он берет уже защиту у другой мафиозной структуры. Начинаются разборки, объявляется отстрел. Все, идет охота на волков, идет охота, Высоцкий пел. Так что вот, если вы видите, что какого-то банкира отстрелили, запомните, это отворовался, означает. Просто так не стреляют. И нужно знать, что такой человек, он не может обратиться в милицию, он не может обратиться никуда. С этого момента он не может иметь защиты. Это означает, что он предался дьяволу, другими словами. Раху этому. Если вы смотрели фильм «Адвокат дьявола», ну вот что-то в этом роде. Когда человек гонится за деньгами, он всегда будет иметь дело с этими вот планетами. И что происходит? Когда он понимает, что ему конец, что он зарылся в трупах, что он зарылся в преступлениях, все об этом знают, и он начинает свои деньги использовать, чтобы защитить себя. Ему становится тяжелее, тяжелее, тяжелее жить. И в один прекрасный момент либо его убивают, либо он сам себя стреляет. То есть он не может больше нормально жить. Таким образом наступает смерть очень тяжелая, идет в ад. Вот нужно понять, что люди, которые воровывают народ или воровывают других, просто нужно и сострадать немножко. Они такую себе жизнь устроят, мало не покажется. Итак, все начинается с чего? С жадности, с алчности, с похоти, с вожделения, с гнева. Поэтому смотрите, если эти качества характера в нас начинают преобладать, все, мы подключаем на себя влияние Раху. Поэтому Раху, оно тоже имеет значение в космосе. Оно дает возможность тебе отработать карму, понять, что так жить не надо, что это не хорошая идея. Итак, мы видим, что сначала он обворовывал, потом он потерял свое благочестие, Раху усиливалась, беспредела становится больше, больше, больше, больше, потом кончается чем? Кету. Кету означает то, что нельзя изменить. Например, какие-то политические деятели, они берут большие суды, большие деньги, нечистым путем пробивают себе власть. Что дальше возникает? Раху усиливается. Поэтому как можно определить, есть криминал или нет? Если буза начинается в стране, означает Раху. Воздействие Раху. И вы заметили, когда эта буза шла, такая тяжелая была атмосфера в городе. Кто заметил? Такая тяжелая была атмосфера, неприятная, такая жуткая. Как будто такое ощущение, что сейчас война начнется. Вот это означает влияние Раху. И что дальше происходит? Человек, который покупает себе власть, и он же должен, допустим, он не проходит. С этого момента он становится должным всем им. Такой человек не может уже сделать шаг назад, потому что за ним слишком много чего стоит. У него два варианта. Либо ты все-таки добиваешься своего, либо мы тебя убираем. Потому что слишком много чего вскроется. Поэтому смотрите, какая глупость. Человек хочет купить себе все, пробить себе все, и он просто губит свою жизнь. И в чем же философия вот этих преступников? Они считают, что силой и с помощью пушки можно всего добиться в жизни. Вот их философия. Таким образом, раньше были специальные отряды спецназа в ведические времена. Они знали хорошо психологию этих демонов. Очень хорошо их знали. И они знаете, что делали, как они с ним сражались? Они не воевали с ним открыто. Они их просто стравливали. Знаете, как собак стравливают? Они друг друга уничтожают сами. Так вот, 5000 лет назад Господь Кришна, когда пришел на землю, он стравил этих всех товарищей. И они уничтожили сами друг друга. Это была битва на Курушетре. Они когда родились на земле в царских семьях, и таким образом хотели власть на земле взять. Полубоги не давали захватить землю так вот, открытым текстом. Они прошли изнутри. Но они не ожидали, что Господь придет. Такого оборота. И он пришел, кто даже не знал. Ну, царевич какой-то там. До сих пор там еще многие читают. Царевич какой-то там был. Кришна по имени. Индийский там царевич. Так вот, этот индийский царевич уничтожил за 18 дней, 460 миллионов человек. Нормально? За 18 дней. Кого он уничтожил? Всех демонов. Собрал в одну кучу, и они друг друга уничтожили. Вот это вот означает, если Бог хочет их уничтожить, никто не сможет их спасти. Поэтому он самый хитрый, самый крутой из всех крутых. Так вот, вот эта вся братва, как они называют себя братвой, у них нет нормального языка, у них язык тоже раханутый, свой сленг. Если вы им скажете, допустим, уважаемый господин, он очень сильно разозлится на такие слова. Они не могут нормально общаться. Поэтому они враги друг другу. Они завидуют друг другу. У них никогда не будет мира и покоя. Самые несчастные всех живых существ, которые только существуют на Земле. Их удел – это рождение в низшей формы жизни. Например, есть такая форма жизни, которая рождается в туалетах, червяки такие ползают в отстойных вот этих. Вот это вот все демоны, вот эти все вот ребята, братва там, короче говоря, сидит. Братва там сидит, понимаете? Вот это их будущее. Они всех посылали туда, они туда и отправляются. Таким образом, запомните, планета Раху накажет их всех. Наша задача не соприкасаться с этой энергией, вот и все. Поэтому не участвуйте в политических различных вот этих вот играх, революциях, дебошах. И вы будете под защитой. Самое главное не втянуться. Если вы втянетесь, планета Раху вас затянет, вы не сможете уже нормально реагировать. Например, семьи, я вот слышал, что в этих вот выборах даже в семьях разводы были. Из-за того, что кто-то там голосует за кого-то, а жена против. Это что такое? Это что, хорошее начало? Это означает начало гражданской войны. Вот так все войны начинаются. Сначала идея, раханутая причем идея. А потом начинается сражение. Итак, если Раху в плохом положении, то человек будет находиться под влиянием планеты Раху. Если человек находится под влиянием сильного планеты Раху, это означает, что он будет бороться с Раху. Ну, например, спецназ, который борется с раханутыми товарищами, они тоже находятся под влиянием Раху, поэтому они тоже страшные. Но они их нейтрализуют. Этот вот спецназ – это сильный Раху, а вот эти вот все террористы, боевики – это слабый Раху. Слабый имеется в виду не то, что они слабенькие, имеется в виду планета слабая по качеству. Качество другое. Понимаете разницу? Если, допустим, боевик какой-нибудь или какой-нибудь террорист, у него сильная планета Раху, Кету и Марс, вот это вот Бен Ладен. Раху, Кету и Марс. Непобедимый, неуловимый. Он будет до тех пор непобедим, неуловимый, пока у него еще остается запас благочестия. Как только он кончается, все. Итак, если человек защищен, тогда у него будет развиваться качество, препятствующее проявлению этих плохих черт. Он будет сторонником мероприятий против пьянства, разврата, мата, борьбы с преступностью. Поэтому там ребята тоже собираются с силой определенной. И вы можете понять следующее, что если, допустим, послать какого-то агента в ряды братвы, они его сразу вычислят. Он может говорить на Исленде, он может все изучить, но они его вычислят. Знаете почему? Потому что от него не идет этой силы. Как собаки определяют, свой, чужой? Раху пахнет. Свой. А этот не Раху пахнет. Помните Шарапов? Вот эти вот все раханутые ребята сидели. Он: ну сыграй мне что-нибудь, если ты пианист. Аня, кем ты был? Шофер. Эта женщина так и говорит ему: Горбуша, смотрите, стиль раханутый. Горбуша, ты ж посмотри на его ручки-то. Ручки-то у него не шоферюги. А это верно твоя хозяйка-то подметила. Я же не всегда шофером был. Я же играл раньше на пианино. Ага, все, женщина, смотрите. Ну, та больше кету. Вот это она была кету. Скрытность такая, здесь скрытая такая природа. Такая. Тынь-тынь-тынь-тынь. Типа, проверь. Ага, видите, он. А горбуша этот, Джигарханян, это Раху был. А ну-ка, садись-ка туда. Куда? Туда-туда. Сыграй. Сыграл какое-то такое произведение возвышенное. И этот промокашка такой сидит. Что такое? Что такое вообще? А что же вам сыграть-то? Как что? Музыку. Хорошо. Тара-тара-тара, тара-тара-тара, тара-тара-тара-тара-тара. Рахнутая музыка. Та-да-та-да-та-да. Эх, шляпки и жакеты, кольца и браслеты. Сколько я тебе не вырывал. Молодец, Вова. Все, удовлетворил. Отрах, видите? Таким образом, как, если вы хотите попасть в их ряды, допустим, и чтобы они вас не вычислили, нужно понять их пхаву. Что такое пхава? Пхава на санскрите переводится «вкус к наслаждению». И какой же у них вкус к наслаждению? Кабачок. Драка пошла. Раху. Видите? Буза, беспредел. Так, начался буза, драка пошла. Все, пришла милиция, кету. Итак, кету, эта планета серьезная. Она блокирует все в нашей жизни. Дает возможности вообще больше ничего действовать. И вот, например, есть люди, которые находятся под сильным влиянием планеты Кету. Например, есть страны целые, которые находятся под влиянием Кету. Это вот все страны, похожие на Афганистан. Вот Афганистан – это чистая Кету. Смотрите, пустыня, ганджа и автомат. Кету. Ничего ему невозможно, и невозможно по-другому жить. Это означает, они находятся в этих условиях. Они могут продавать только свой опиум, больше ничего. У них такой вид жизни. Поэтому они постоянно будут находиться в войне, потому что они тоже не согласны, что травятся наркотиками соседние государства, поэтому они будут воевать все время. Так вот, как влияет кету на человека? Как он выглядит? Если Раху такой неприятный, такой противный, и он чаще всего, они могут убить человека в драке, например. На следующий день, боже мой, что я натворил? Что я натворил? Да? Это вот убийство связано с Раху. А кету – это наемный убийца. Он готовится, получает деньги, он планирует, он все продумывает. Хладнокровно это все делает. Поэтому вот эти террористы, это все связано с кету. Террористы, которые кладут мину и уходят, взрывают, это кету. Террористы, которые с этим вот, с поясом, который врывается, взрывает себя и остальных, это раху и кету вместе. Поэтому вы теперь понимаете, почему сейчас на Россию так набросились? Россия сейчас под раху находится сильно. Но это не означает, что эту Украину может миновать. Если сейчас раховаться дальше будут, сюда-то они тоже придут. Поэтому нельзя допустить, дисбаланс политический. Ни в коем случае, это очень важно. Сразу привлекутся раханутые товарищи. Ага, там, где бардак, туда они тянутся. И таким образом они создают специально бузу. Например, берут республику какую-то, вот Чечню в России, раскручивают там беспредел. Если там беспредел, то там их вольготно живется. Вот, когда уже начинается война, это уже кету. Итак, скрытая война, партизаны, это все кету. Такие люди действуют скрытно, никогда не узнаешь, враг он или друг. Такое злобное молчание вслед, это вот кету. И раньше, как они боролись с ними, они изучали влияние кету. Например, как можно бороться с этими с террористами, которые находятся под влиянием кету? Нужно понять их природу. Астрологи-то не изучают сейчас эти подразделения нужные, а надо бы. Они действуют скрыто, значит, нужно против них действовать тем же методом. Открыто невозможно с ним драться. Какой смысл поставить танки на улице, сеть в этих вот с этими, ну, если они скрытно действуют? Например, можно просто поставить им партию ганджи, допустим, отравленную, они обкурились, все померли. Все. Все. Или, допустим, хотят они что-то воевать, хорошо, в порох чуму засунул, допустим, купили оружие, кто стреляет, тот умирает. То есть очень много. Раньше это все в ведах описывается. Есть такой отдел, называется Андхарва Веда, для воинов. Все приемы для воинов. Как сражаться с теми, как сражаться с теми, как понять природу врага, как прощупать его слабые места. Там все это описано. А Гитлер искал Андхарву Веду. Он искал, по всем Гималаям лазил. Но от него спрятали ее подальше. И слава Богу. Но он уже много там чего успел отхватить. Например, он использовал такой стиль, например, запугивал людей. Вот эти вот, он костюмы продумал, череп и кости одел, это знак кету. Вот эти вот ребята, которые шли, вот эти со свастикой, маршировали, подобрал всех таких раханутых и кетанутых. Вот эти вот карательные отряды. Он как делал? С помощью страха держал власть. Вот, КГБ, НКВД, черные воронки, это все вот кету. Тихо следят, смотрят. Но опытный специалист, который хорошо изучает астрологию, он сразу вычислит в зале, есть тут КГБшник или нет. Сразу вычислит. Потому что у него, понимаете, они же не понимают, что на них влияют планеты. Они это не изучают, хотя они очень опытные люди, у них они хорошо разбираются в психологии. Например, я вам рассказывал, как один друг мне, КГБшник, рассказал некоторые приемы, как можно нейтрализовать. Вот он мне много чего рассказал по этому поводу. Есть масса способов. Можно просто испугать человека одним словом. Сказать ему такое слово, что он не забудет его на протяжении всей своей жизни. Итак, такие люди, как они себя ведут? Они подходят, допустим, к человеку, вот так загадочно смотрят на него, начинают говорить медленно, спокойным голосом, начинают кету. Запугивают медленно, спокойным голосом. Раху начинает орет и на вас пугает. «Я тебя похороню, я вас всех убью!» Этот Раху. Кету так скажет. «Жди». И ушел. Вот эти люди страшнее. Никогда не поймешь, что от него, что он выкинет, какой номер. Он может год ждать, два, три. И он будет за вами изучать вас, ждать, когда наступит самое слабое время для вас. И ударит прямо в спину. Как этот фильм, «Служебный роман», помните? Когда этот... стукнул этого-то. «Ты зачем говорит, письма отдал читать всем?» «На, по щеке ему, это Раху». А он: «Ты что, с ума сошел?» Он говорит: «Можешь мне дать сдачи?» «Я тебе дам сдачи, но по-другому». Кету. Видите? Они делают так вот все очень скрытно. Такие люди могут развалить предприятие. Такие люди могут развалить целую страну. Он будет в тени, как черный кардинал, и будет потихонечку все так свою паутину видеть. Таким образом, вот эти вот личности, они могут действовать только там, где царит невежество. Там, где есть знания, и у них нет никаких шансов проникнуть. Поэтому ведические времена там было не место, они их просто быстро вычисляли. И нужно понять, что как выглядит человек под влиянием кету. Кету, в отличие от Раху, имеет такой дымчатый цвет лица, глаза мутные, такие, даже не мутные, такие туманные, и непонятно, о чем он думает и чего от него ждать. Ничего не понятно, что за человек. «Здравствуйте». «И вам здравствуйте». Как змея. Змея очень скрытно действует. Вот скорпион находится под влиянием Раху, змея находится под влиянием кету. Она скрытно подползает и ногу так жалит. Укус делает. А скорпион, если он не может укусить человека, то он кусает себя от злости. Это вот Раху. Сам себя яд пыжит. Есть люди, которые от злости рвут себе волосы, кусают себе губы до крови, вырывают даже волосы с головы. От злости. Или тельняшки рвут. Раху. Таким образом, он имеет страшный вид, несколько такой безумный взгляд, может быть неопрятно одет, имеет темный оттенок кожи, кожные болезни, часто ругается матом и вообще ругается другими людьми. Но это Раху. А кету, они как себя ведут? Они говорят так спокойно и бесстыдно. «Можете жаловаться. Можете жаловаться. Ну что еще скажешь? Почему? Почему ты меня не любишь? Ты издеваешься надо мной?» «Это ваши проблемы. Ваши. Мне все равно. Хоть убейся, хоть повесься». «Да, я повешусь. Мыло принести». «Все, пора в дурдом тебе». Понимаете, он добивает человека. Добивает. С этим хладнокровием. Такие люди сходят с ума. На них нападают духи и мучают их. Итак, мы рассмотрели основные позиции. Давайте теперь посмотрим, какие люди находятся под влиянием раху, как можно их увидеть еще? Грязные люди, воры, убийцы, преступники, спекулянты, наркоторговцы, наркоманы, проститутки. Поведение развязанное, видите? Угасите там и спички, гражданин начальничек. Раху. Гомосексуалисты, палачи, мошенники, шпионы — это кету, доносчики — кету, нацисты — раху. Люди, получившие очень сильные увечья в результате несчастных случаев — раху. Змеи, рептилии — кету. Плывет как бревно. Рептилия. Крокодил плывет. Тихо так плывает. Тихонечко. Сожрал. Удав так. Висит сверху. Сожрал. Вот в Амазонке очень много кетоносных существ. Очень много. Например, такие деревья, они усыпляют человека, он садится под дерево, он лиану пускает, вот так его стягивает, душит его, потом выпускает такие корешки в него и высасывает всю кровь. Знаете об этом? Есть рыба-пиранья, это уже раху. Пиранья, видите? Беспредел. Буза. Есть сон-трава. Багульник, кстати, связан с кету. Если вы будете в лесах, где много багульника, имейте в виду, можно умереть. Человек засыпает, на болотах он растет, багульник. Он засыпает, ему спать хочется. Если он лег спать, все, ему не будет не проснуться. Мак связан с кету. Мак опиумный. Если много мака в полях, если вы идете, вы можете уснуть и не проснуться. Так, ядовитые змеи, пауки связаны с раху. Поэтому есть некоторые приметы по паукам. Будет несчастье или нормально обойдет тебя. Насекомые в целом. Особенно пауки лохматые, неприятные, такие крупные. В Индии есть скулак, такие пауки. Такие лапы длинные, такой скулак бегает, чудо такое. Шахтеры находятся под влиянием раху. Вообще все шахты находятся под влиянием раху. Соответственно, и метро находится под влиянием раху. У кого раху в слабом положении, он трудно метро переносит. Тяжело очень ему становится, плохо сразу там. Летчики связаны с раху. Риск постоянно. В общем, любой экстрим, любой риск связан с раху. Если человека тянет на экстрим, ему нравится нестись со скоростью 250 км в час, и чтобы сопли вот так растекались по щеке. Вот если ему так нравится, знаете, это раху. Знаете, что будет несчастье. Если он наслаждается скоростью, значит, будет кету. Будет лежать в постели, разбитой головой. И сопли уже будет нечем подтереть. Понятно? Это критерий. Запомните, если вам нравится скоростью наслаждаться, все, влияние раху. Если вам нравится, допустим, ноги привязывать к резинке и прыгать со скалы, и так пим-пим-пим-пим. Вот это вот свинячая такая радость, это вот раху тоже. Лыжники тоже раху. Это же сумасшествие, прыгнуть с такого трамплина. Я как посмотрел на этот трамплин, мне жутко стало. Просто посмотрел на него, они еще прыгают с него. Раху, они ломают все руки, ноги, позвоночники. Залезть надо на гору. И прыгнуть оттуда. Раху. Адреналина хочется. Или, например, нравится ходить по этим, по крышам, там, прыгать с одного крыши на другую. Вот эти все передачи, фактор страха, раху, там, крыс жрут, там, прыгают где-то в непонятных местах. Щекотят себе чувства. Тоже влияние раху. Дальше, допустим, американские горки. Нормально человек туда не сядет. Один раз я проехался на маленьких американских горках в детстве, до сих пор помню, как у меня были мокрые штаны. Все это ужас на самом деле. Зачем, в чем наслаждение? А им нравится. Или, допустим, какая кишка такая большая, по этой кишке они несутся, видите, жить с водой вместе, и так их пух, выплюнули. Вот будет глистом в следующей жизни. Если такой вкус развивается, он будет там в кишечнике жить. Есть такие люди, им нравятся такие вкусы. Кету – это пещера страха, ужасники хочется посмотреть. Смотрите, как кету действует. Стук в дверь, тук-тук-тук. Музыка. Луна. Тучка заплывает. С ружьем. Дверь. Все зрители. Кошка зашла. Хорошо стало. Так. Что дальше? Дальше. Крик бешеный. Все. Ой, инфарктом. Ой, а что дальше? кето, ясно? И ждем, ожидаем, чувство хочется пощекотать, это влияние кету. Дальше, что еще у нас с кету связано? Ужасники ночные, все садятся и рассказывают. Все, ой, ой, ой, как страшно. Это вот кету. А сейчас у нас, на нас сильно влияет раху, особенно на семьи, на телевидение. И мы видим, что сейчас в семьях ругаются. Я в Липецке когда был, каждый день я ходил на квартиру, и там стоял такой домик, и каждый день я слышал ругань. Иду туда, что-то бьется, крик, мат. Каждый день. Каждый день. Есть такие семьи, дебоши каждый день. Это означает сильное влияние раху. А если они живут в семье, молча, друг на друга издеваются, так вот, не хочу тебя знать, ты же сам по себе, сам по себе. Так вот они так живут. Это вот кету у них царит в семье. А предметы, находящиеся под влиянием раху. Все яды, старая одежда, ядовитые химикаты. Аккуратно с ними. В последнее время телевидение и радио. Кладбище, могилы, туннели. Кладбище – кету. Могилы тоже кету. Туннели – раху. И вы можете заметить, что по статистике криминальных элементов больше в шахтерских местах. Например, Донецк, я услышал. Там зарегистрировано много преступности. Значит, там сильно раху влияет. Здесь мало преступности. Я даже здесь не видел, что пьяные валялись на улице. Редко встречаются. Не сезон, да? Понятно. Не обитают они в это время, да? Итак, растения, находящиеся под влиянием раху. Все растения, которые имеют очень неприятный запах, это хмель, табак, кофе, чай. Кофе. Да и оставить кофе. Навсегда, навсегда. Даю тебе. Кстати, люди, находящиеся под влиянием раху, на лекциях по мясоедению начинают набрасываться и кричать. Вы были на лекциях, когда по мясу была тема? Вы заметили, какая была сверхнапряженная атмосфера? Как будто казнь происходит. Кого-то казнили, как будто в присутствии людей. И некоторые люди не выдерживали, срывались, начинали кричать, как-то злиться. Это означает, что они находятся под влиянием раху. Понятно? Почему же табак-то? Табак, хмель, это вот эти продукты находятся под влиянием раху. Также под влиянием раху находится чеснок. А под влиянием кету находится лук. И лук похож на кошачий глаз по цвету. Поэтому они обладают сильными метастатическими свойствами. Даже раханутые некробы не могут выдержать этого. Но люди раханутые выдерживают. Так снимает плохое влияние раху такие травы, как аир. Аир, например. Аир отрезвляет. Вот пьяного можно отрезвить аиром. А если человек курит, он может табачок аир забивать. И курить. Ему через некоторое время станет очень противный табак. Он не сможет потом курить. Так можно курить бросить. Мускатный орех снимает влияние раху. Кориандр снимает влияние раху. Черный перец снимает влияние раху. А также, если соблюдать режим дня, рано ложиться, тоже все это можно уничтожить. Влияние раху. Итак, немножко сейчас про кету поговорим. Кету – планета. С чем она связана? Туман. Вот когда туман на улице, водители, имейте в виду, влияние кету увеличено. Поэтому в тумане чаще всего аварии происходят. Не потому, что ничего не видно, а потому, что влияние кету. Кету всегда дает скрытую природу. Милиция, которая прячется за знаком, засады делают, это кету. Кто попадается? Раханутые. Ясно? Кто несется? Это раху. А там кету стоит. Бац! Готово. Отдал пару там сотен гривен. Видите, как все связано? Дальше посмотрите. А если у него еще и Марс в плохом положении, он начинает еще отношения с милицией выяснять. Да еще вы ему и морду бьют, эти выражения. Тут же на месте. Ай, ну что у меня так сегодня? Раханулся и марсанулся. Ну я так уже по-народному начал говорить. Итак, камень, который нейтрализует раху, это гамет, и камень, который нейтрализует кету, это кошачий глаз. Страхи все связаны с кету. Страхи, вот человек боится всего. Страхи на него наползают. Вот если кошачий глаз им повесить сюда, ему будет легче. Кету, кошачий глаз уничтожает влияние демонов, а именно духов, призраков, привидений, чистой силы. Если человек лишается чего-то, у него потери наступают, все теряет. Работу потерял, жену потерял, дом потерял, все теряет. У него ничего не получается в жизни. Означает, наступил период кету. Что нужно делать? Значит, раху лечится чем? Духовной практикой, а кету лечится благотворительностью. Спрашивается, что я буду давать, если у меня ничего нет. Вот именно в этот момент нужно начать давать. Потому что его отнимает, потому что у него кончится благочестие. Поэтому у него все отнимают. Начинает жертва, допустим, понемножку чего-то. У него начинает этот период улучшаться, он вырезается от ситуации. Но мы начинаем сражаться с внешним миром. Эту проблему решать, эту проблему решать, эту проблему решать. Но она нерешима. Нужно все оставить. Просто все оставить. Оставить, погрузиться сейчас вот в себя и заняться благотворительностью. То есть начать голубей кормить, если есть там немножко еще хлебца. И сразу потихонечку начнется доход. Кто-то позвонит, предложит вам работу и так далее. Начнется потихонечку выход из положения. Понятно? Как это делается. Но мы не говорим, я не буду учить жертву, мне нечего. А начать дальше будет падение. Итак, когда человек находится под влиянием кету, он должен изучать, что вообще с ним происходит. Кету связано с паломничеством, путешествием. Все знают, что дороги деньги забирает. Правильно? Если куда-то поехали в другой город, все знаете. Денег у вас не будет, потому что вы потратите все. Это связано с кету. Препятствия, отсрочки, задержки, увлечение нагрузок. Также под влиянием кету можно стать верующим. Так жизнь замучила. Так жизнь замучила, что у него нет больше шансов, он становится верующим. Например, человеку говорили, не кушайте мясо, живите нормально, не участвуйте в убийстве животных. Да пошли вы, раз рак, кету. Ясно? Беспредел во всем, раху, опухоль, кету. Поэтому как он лечится? Понятно, отказом и переход на молочные продукты. Молоко все это нейтрализует. Но есть люди, которые упорно продолжают, даже будучи больным раком, продолжают есть свое мясо. Понимаете? Поэтому его мясо едят. Связь-то прямая. Итак, они склонны создавать секты, такие люди. Согласно ведам, в этот век невежества 80% людей приходят верить Богу через кету, через фанатизм. Итак, кету означает, либо ты с нами, либо ты против нас. Если ты не православный, значит ты никто. Если ты не католик, значит ты тоже враг. Видите, все делятся. Означает кету. Кету в сильной позиции, когда человек не имеет лишения своей жизни. Он всю жизнь живет спокойно, нет никаких потерь. Означает кету в хорошем положении. А если кету в слабом положении, все наоборот. Когда человек находится под влиянием кету, он должен начать изучать себя. Считается, что кету является одной из самых основных планет, которые помогают человеку добиться освобождения. То есть в старости наступает кету, само собой. Старость олицетворяет кету. Поэтому они носят мрачные тона, темные тона. Жизнь становится тусклая, ничего не интересно. Начать влияние кету. Также со смертью связано кету. Кету, если человека, допустим, кету навалилось, ему тянет на бледные тона, запомните, вам нужно одевать яркие тона. Снимать себе старую одежду, старческую. Такие люди притягиваются к хламу. Мой носочек. Ему он совсем как новый, всего лишь 20 лет. Я его подштопаю, он еще пару дней похожу. Вот это вот влияние кету. Смертельный враг, мясник, убившее животное, убившее уже. Обитатели пещер, безумные нищие, язвительные люди, оскорбители, сплетники связаны с кету. Понятно, к чему сплетни приводят? Влияние кету. Внешний вид человека, олицетворяющий кету. Внешность ужасна, пугает людей, у него ядовитый язык, может быть вооружен. Очень худые люди, изнеможенные голодом. Люди, имеющие синеватый цвет лица. Нет огня кровообращения, это влияние кету. Поэтому алкоголики, пьянство, потом синева. Сначала краснота, потом синева. Это еще называют синяки. Это означает кету. Значит, бомжи это уже кто? Раху и кету вместе. Две планеты. Ничего там не осталось больше. Характер человека при пораженном кету. Он становится темной личностью. Держится очень независимо от других людей. Очень скрытен. Часто бывает злобным. Действует пагубно. Особенно в материальном плане. Лишает всех материальной собственности. Обманывает всех. Вот эти все, вот, когда кету с Меркурием, вот эти вот наперстники. Всякую бредятину несут и обманывают людей. Вот это вот кету. Плохо кончит. Кто-нибудь их прибьет. Кету увеличивает свое могущество в первой половине ночи. В 12 часов оно максимально. Тоже ночью. Видите? Поэтому убийство чаще всего возникает ночью. Преступления все возникают ночью. Ночью надо спать. Женщине нужно дома сидеть в это время, не ходить по улицам. иначе у них могут проблемы. Работники морга ковыряться в трупах могут только китанутые товарищи. Более того, им еще это нравится. Нормально человеку вот такая мысль у него передергивает. А он там живет с днями, работает, кушает прямо там. Нормально для них это. Итак, священники, отрекшиеся от материальных дел. Видите, кета может быть плохой, а может быть хороший. То есть люди, отшельники, монахи, затворники, тоже кету. Безэмоциональное мошенничество и терроризм связаны с кету. Путешествие по святым местам, духовное посвящение, разлука. Война, моральное падение, ощущение чувства лишения в тюрьме, обман, несущий лишение, рабство в чужой стране, внезапные неудачи, пожертвование своей жизнью – все это олицетворяет кету. Отходы, мертвые тела, военные трофеи, крепости в пустыне, Афганистан связан с кету, музеи связаны с кету. Кто был в музее и чувствовал какая-то энергия такая, как будто потусторонний мир какой-то? Да? Замечали? Вот, допустим, стоят какие-то доспехи там старинные, какие-то вещи, там, раскопки. Неприятное ощущение. Это кету так влияет. Кету означает умершее, отжившее. Поэтому вот в Нижнем Новгороде стоит Кремль большой. Я вот там гулял в этом Кремле. Вот такое ощущение было. Прямо чувствовал, сколько там войн было, сколько там было проблем. Это все информацию держит. И антиквариат то же самое, кстати. Поэтому кто любит антиквариат, особенно там стрелы там собирать всякие, там исторические находки, там с оружием связано, знаете, будут проблемы в квартире. Вот эти вот черепа или там какие-то перстни с умерших людей. Вообще вещи, остатки от умерших, их нужно быстро избавляться от них. Поэтому раньше все сжигали, и покойника сжигали, и все его имущество, одежду никто не носил. Но у нас что делают? Снимают эти хорошие одежды, продают в магазинах. Не то везде. Если новый, можно в магазин положить. Кто знает откуда. Как определить? Возьмите, понюхайте. Если будет пахнуть моргом, таким нафталином, смертью будет пахнуть, такой сладчавый такой запах, означает оттуда. Понятно? Когда кету входит в слабое положение, у человека снижается прозорливость, интуиция, уверенность в себе, свои силы. Он лишается концентрации, собранности в голове. В этот период человек очень сильно подвержен влиянию насилия и травм. Травмы. Кету. Одна травма за другой. То палец порезала, то ногу ударила, то головой ушибся, то кошка поцарапала, то на улице споткнулся, то ногу подвернул. И идет. Это означает влияние кету. Если наступает главный период кету, наступает большая проблема. Может замкнуть на 6-7 лет. Или, например, человек попал в аварию, там лежит спарализованный. Это тоже влияние кету и Сатурна, две планеты уже. Допустим, похищение человека тоже связано с кету. Итак, допустим, если Раху навалился на человека, он приходит домой, у него бардак, воры все перерыли, так беспредел устроили в квартире. Это влияние Раху. А если кету, вор залез, вы только через месяц заметили, что у вас чего-то не хватает. Вы даже не поняли, что вас обокрали. Понятно? То есть они могут мастерски вытащить у вас деньги. Я знал одного вора, который, он сейчас с этим делом совсем покончил, он садил на лестницу, вот так вот слушал, как ключ входит в замочную скважину, и по звуку определял рисунок. Просто делал ключ, сходил спокойно, брал все, что ему нужно. Вот такой талант. Кету может дать такой талант. Или он может вот так вот просто пройти плечом, вас задеть, все, кошелек будет у него в руке. А женщина любит в сумочках таскать. Как они определяют, кого можно обмануть? А у кого такое состояние в прострации? Все, знаете. На вас влияет планета, значит, вас оборуют скоро. Поэтому держите деньги при себе. А еще лучше заниматься благотворительностью. Благотворительность уничтожает влияние кету, защищает вас от воров. Поймите, вы от вора не закроетесь. Он подкоп сделает, он взломает вам крышу. Он, где хочешь, он в трубу залезет. Есть такие медвежатники, знаете, лазят такие вот форточки. Залезают. Как они не получаются? Тоже есть своего рода мистические силы. Итак, воры, такие вот мошенники, воры, которые незаметно действуют, это кету. А если Раху и кету вместе на вас напало, что это означает? Останавливают на улицу, нож в горло, избивают жестоко, раздевают наголо, еще унижают и уходят. Это Раху и кету. Понятно? Итак, в этот период человек очень сильно подвержен влиянию насилия или травм. Обычно они чувствуют, что-то нехорошее должно произойти. Они чувствуют, боятся чего-то. Какой-то страх возникает в сердце. Или, допустим, с родственниками проблема какая-то наступает. Он боится там письма получать, боится там телефонную трубку взять. Хотя ничего вроде не происходит, а ему страшно. Это значит, что что-то скоро произойдет. Он чувствует себя стесненным, огорченным, лишенным свободы действия. Приходит время, кету начинает действовать. Если человеку положено испытать это состояние, он все равно его испытает. Но верующий человек в этом состоянии видит освобождение. Он полностью предается верховной чести Бога. Он не пытается уже дергаться в этом мире. Он знает, что все. Например, человек, который имел высокий пост, и он слетает с него, как это было с Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Он так и остался президентом Советского Союза. Никто его так и не снимал официально. Знаете об этом? Царь без царства. Это вот влияние кету. Все, просто все разошлось так у него. Вот это влияние кету. И он сейчас что делает? Благотворительностью занимается. И он правильно сделал. Он таким образом, видите, вышел из этого положения. Поэтому человек, который имеет какой-то пост очень большой, резко падает вниз, ему просто нужно заняться благотворительностью. Но если мы привязаны к власти, богатству, представьте, какое страдание он будет испытывать. Например, суперзвезда. Все его узнали, узнают. Такой все, звезда. Потом бац, может депрессия возникнуть, серьезно. Даже может покончить с собой, как это было с Мерлин Монро. Было такое богатство, слава и все. Она не выдержала этого. Что ей прижиться? Она уже состарилась немного. Там в Голливуде очень жесткие правила. Чуть-чуть фигура меняется, тебя убирают. Чуть состарилась, тебя убирают. Все, она не выдержала этого. Привязаны к славе. Понятно? Кету дают такие боли. А если вы ни к чему не привязаны, этих проблем не будет. Ну и все, ну сгорел дом, нормально. А в остальном прекрасная маркиза. Все хорошо? Все хорошо. Корова сдохла, а с ней вместе сгорело все поместье. А в основном прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо. Это отречение. Видишь, что такое отречение? Дает богатство. Потому что в этом мире мы все равно всего лишимся. Итак, смерть тела связана с кету. Смерть тела связана с кету. Есть признаки приближающейся смерти. Не знаю, говорить вам или нет. Первое, что происходит. Заостряется нос. Тело становится осунувшимся. Все так вот, он худеть начинает. Не что прям худеть, вес сбрасывать, а у него такой осунность появляется. Проваливается вот здесь, вот нос заостряется, и вот здесь вот на конце, на кончике носа появляется такая смердящая энергия. Потому что по кончике носа здесь концентрируется энергия. Такая смердячая, такая трупная энергия. Не знаю, сможете вы это понять или нет. Трупная такая энергия вот здесь. Неприятно. Такой взгляд у него такой, знаете, ничего не выражающий взгляд у человека. А, родственник, здравствуй. Вот так вот уже. Все. У него начинает потихонечку, он от этого мира уже отходит. Кету его потихонечку забирает. Это означает, что он скоро оставит этот мир. Дальше, если смертельная болезнь, смертельная, если запах исходит такой смердячий, такой сладковато такой, приторно-сладковатый такой запах. Вот в моргах такой запах обычно. И в мясных магазинах такой запах. Люди стоят там и избирают его, смотрят. Это означает, что они таким образом привлекают на себя эту энергию кету. Понимаете, почему болезнь-то опухоль возникает? Мы планету постоянно грузим на себя, грузим беспрерывно. Итак, следующее, что возникает. Такой человек, он может даже забыть своих родственников, и провал памяти может возникнуть. Он уже не ориентируется в пространстве. Все, у него такое состояние, такое нирвана наступает. Все, значит, он скоро оставит тело. Если посмотреть на человека в целом, вот смотрите, возьмите дерево, посмотрите, засохшее и свежее, и дерево, которое отмирает. Есть разница? Как будто еще есть энергия, но ее очень мало. Вот если человек, вы видите, что у него такое уже, как будто реки севшие, все, значит, скоро он уже умрет. Если он болеет, но у него еще заряд есть, видно, что он такой живой. По голосу еще можно определить. В голосе оптимизм есть, значит, жить будет. Если он так говорит, как же дела? Я не знаю. Все. Понятно? Голос много чего дает. И с кету связано пребывание в тонком теле. Все призраки, они связаны с планетой кету. Тонкое тело, мы уже с вами говорили, люди хотят есть, спать, у них все те же желания, которые были при жизни. Все остается после смерти. И чаще всего они находятся в том месте, где были привязаны. Например, если он был привязан к своему дому, то он будет там жить после смерти, в то время, пока не дадут ему новое тело. И при этом что он будет испытывать? Он будет чувствовать собственность, но не может ей владеть, не может им управлять. Если, допустим, какой-то родственник решил продать этот дом, а умерший родственник остался еще там жить, он будет препятствовать, он будет делать все возможное, чтобы это не произошло. Как они могут действовать? Дело в том, что в тонком теле человек находится в эфире, в пространстве эфира. Вот сейчас я вас вижу, воспринимаю вас посредством своих глаз. Я вас чувствую, и вы меня чувствуете. Мы можем друга потрогать. Физическое тело воспринимает физическое тело. Тонкое тело воспринимает только тонкое тело. Подобное с подобным имеет связь. И если, допустим, постоянно у вас крутятся мысли об этом человеке, они не уходят никак из головы, это означает, что этот человек еще здесь находится. Мы однажды в деревне в бане парились, и вдруг я посмотрел в окно, такое лицо было, так смотрел в окно. Я так перепугался, я говорю: слушай, кто там, да никого тут нет. А, хозяин говорит: да не бойтесь, говорит, это этот мужик, который баню эту построил. Он здесь, говорит, живет. Я говорю: спасибо. Постоянно, как мы начинаем париться, он все равно приходит, смотрит: кто тут в мою баню пришел? Итак, кету дает страдания, лишение. Когда мы испытываем сильное чувство лишенности, тела нет, привязанности есть, есть хочу, взять не могу, пить хочу, попить не могу. Вот представьте, вы в пустыне живете, идете по пустыне, сильный голод и сильная жажда, и вы не можете пить. Представили? Вот так может год, два, три, 10 лет. В тонком теле так они живут. Вы можете представить себе, какое страдание они испытывают? Почему такое наказание дается человеку? А чтобы он оценил, что такое человеческая форма жизни. Потому что мы ценим, когда теряем. Когда мы, когда мы имеем, не ценим. Муж был хороший или жена была хорошая, не ценили, потеряли, оценили. Вот предназначение кету. Чтобы ты менялся. Не понимаешь по-хорошему, на плохому. Не хотел духовной практикой заниматься, не хотел изучать, как правильно надо жить. Хорошо, живи в тонком теле, если это тело не нужно. Так вот, все, кто курит, пьют, убивает свое тело сознательно, ломает эту машину, которая ему дана, после смерти останутся в тонком теле. Срок назначает высшие силы, сколько он будет там находиться. Бывает так, что некоторые живут 1000 лет. Например, я знал людей, которые мне рассказывали, в Кремле есть работники, которые занимаются обслуживанием вот этого Ленина, Владимира Ильича, его останков. И они там не могут работать. Говорят, мы его видим прямо по ночам. Он ходит так, туда-сюда и воет. Ходит прямо, ходит по мавзолею так вот и воет, орет так вот. Почему так произошло? Потому что Ленин отрабатывает сейчас свою карму, и пока тело будет лежать, ему будет невозможно получить новое тело. Он хотел себе славы, хотел себе почета, хотел сделать себя Бога, вот из него сделали Бога. Раз ты жив, значит, ты будешь всегда жив. Все, нет проблем. Поэтому поймите, этих людей можно пожалеть. Если посмотреть, как они страдают, их станет жалко. В Ведах описано, что люди, которые совершают чудовищные преступления, от которых страдают целые народы, будут очень долго страдать. Они могут страдать миллионы лет. Представляете, миллион лет вас будет мучить жажда. Миллион лет. Это ужасная кара. Поэтому поймите, что Кету, планета, это последняя точка из всех этих 5 планет. Она ставит приговор. Сколько было до этого воспитателей? Не понимаешь. Итак, несчастный случай, когда человек совершает какие-то глупости, он безответственно живет, безответственно относится к своей жизни, все делает безответственно, он будет иметь дело с Кету. Кету будет иметь дело тот, кто говорит: а мне плевать, а какая разница? Он плюет на всех, и на Бога, и на людей. Он будет иметь дело с Кету. Мне плевать, как мне надо себя вести. Как хочу, так и себя веду. Понятно? И таким образом, знаки зодиака. Кету силен во второй половине Стрельца и в последних градусах Девы. Это для астрологов. Камни, кошачий глаз. Цвет, серый, блеклые цвета, цвета отречения. Травы. Давайте поговорим про травы. Алои нейтрализуют влияние Кету. Кету в организме что делает? Забивает все, тромбы организует. Все забивает. Делает препятствия. Видите, препятствия делает. Так же и в теле. Раху – это беспредел. Там гной, например, где-то появляется. Там наспорт, например, или фурункул – это раху действие. А поэтому алоэ лечит эти вещи. Он успокаивает беспредел. Алоэ – это хорошая кета, но успокаивает его. Таким образом, радиация связана с раху. Радиация. Поэтому вызывает рак. Связан с раху. Облучение – это уже кету. К нам приезжала семья из Сарова, ядерного центра. И они плохо себя чувствовали, и врачи не могут никак понять, что с ними. И вот Олег Геннадьевич, он заметил, говорит: слушайте, у вас же облучение. И он стал вспоминать, и говорит: точно, у меня была работа, мне какой-то дали металл, я с ним работал. Еще, говорит, вспомнил, что я это был радиоактивный металл. После этого ему стало плохо всем в квартире. И знаете, чем вылечили радиацию? Поставили драгоценный камень гамет, который нейтрализует влияние раху. Радиация ушла. Поэтому можно сделать целую научную работу. Можно вообще с Чернобыля снять всю эту энергию. Камни себе привезти большие, драгоценные, поставить по 8 сторонам света в определенной комбинации. Можно нейтрализовать все это действие. Мы уже сейчас об этом думаем. Хорошая идея. Попробовали еще нескольких людей. Тоже сняло. Они потом приехали, ну, потом приехали домой и писали письмо, что им стало лучше немного. То же самое. Излучение. Итак, свинец нейтрализует влияние раху, кстати. Свинец. Поэтому свинец используют против радиации. Теперь понимаете, что с помощью камней можно сделать? Можно как защитить, можно также и вызвать, что хочешь. Поэтому сейчас это знание скрыто от людей. Слишком сильное оружие можно сделать, используя камни. Итак, давайте поговорим еще о травах. Значит, полынь нейтрализует влияние кету. Все рассасывает, очищает организм, выводит. Видите? Но если слишком много его пить, может галлюцинация начаться. Галлюцинации могут начаться. Связано с кету. Полынь, огурец связан с кету, арбузная корка связана с кету. Мягкая арбузская корка, такая зелененькая. Не корка, жесткая, а внутри прослойка. Так, с кету связано, тысячелистник связан с кету, зверобой трава связан с кету, чистотел связан с кету и раху. Кстати, самая из лучших трав, которая нейтрализует эту вот бузу. Допустим, какой-то дермит или какая-то язва, или какой-то там царапина незаживающая, рана. Вот чистотелом хорошо заживляет, быстро. Также можно горло полоскать, лечить ангину чистотелом, отваром. В общем, очень сильное средство, название такое, чистотел. Корень там уже Марс будет, а трава там кету и раху. Грецкий орех связан с кету, Венера и Марс. Поэтому нейтрализует, вот грибки уничтожает. Грибки связаны с кету. У них скрытая природа, видите? Они не проявляют себя так активно. Вирусы связаны с раху. Вирус попал, беспредел пошел в теле. Беспредел устраивает. А вирус, грибок, герпес, он тихонечко там сидит. Нет, герпес это тоже вирус, но он кету связан. Гриб с раху. Чума раху. Нет, чума кету, тиф раху. Вот эти все. По характеру можно определить. Если знаешь характер его деятельности, можно камни подобрать или травы, его уничтожить. Гриб можно уничтожить за 10 минут. Если знать как. Так вот, смотрите, есть трава, черный перец нейтрализует влияние раху. В черном перце есть раху и есть Марс. Черный перец как делает? Всем оставаться на местах. Руки за голову. Лежать. Кто дергается? Всех перестрелял, остальных вывели. Раху так действует этот перец. Зверобой такой скрытый, очень такой скрытый. Он там кету. Снайпер такой сидит весь. В боевом раскрасе сидит, ждет. Недобитый вирус бежит. Готов. Готов. Вот все снайпера это кету. Против них используют систему раху. Берут туда боезаряд из пушки. Бабах! В ту область. Где он сидит. Квадрат. Все. Понятно? Вот так же болезнь можно уничтожать. Надо знать природу. Допустим, опухоль, она тоже имеет свою оборону. Это живое существо, она оборону имеет. Нужно пробить оборону, поэтому корни используются. Корни такой, знаете, Катюша, система град. Бьет. Все, оборона пробита, потом запускается пехота туда. Например, черный перец. Он уже заходит в клетки все. Уничтожает. То есть опухоль вылечить – это серьезное дело. У нее может быть сильнее оборона быть. Например, есть бомбардировщики крупные. Это, например, корни тополей или кленов такие здоровые поставить, если тоже будет. Но дело в том, что вместе с войной, когда ты воюешь с опухолью, организм может не выдержать. Поэтому ставятся ветки, камни и все остальное, чтобы удержать организм. Если, допустим, опухоль не нравится, у нее жар начинает в этом месте, жарить начинает. А если вы неправильно траву поставили, то опухоль начинает расти, а тело ослабеть. То есть ты промахнулся, по своим ударил. Это война. Поэтому врач должен иметь сильный Марс. Он должен уметь стратегически мыслить, чувствовать этот вирус или опухоль. Например, грибок как уничтожается? Грецким орехом хорошо уничтожается. Маслом грецкого ореха или из листвы можно сделать. Или ветка грецкого ореха. Почему? Потому что кету, она скрытая, она проникает очень глубоко, уничтожает его. А раху чистотелом будет трудно это сделать. Но вирусы хорошо уничтожают чистотелом. Понятную идею? В общем, там медицина юридическая очень сложная, там нужно природу знать, там Набхаву медитирует, болезни. Допустим, у всех грипп по-разному протекает. Например, мы замечали, ставишь, допустим, грипп, вот здесь локализуется. У кого-то вот здесь, у кого-то в голове, у кого-то вот здесь. Он еще имеет базу свою. Нужно ее разбомбить. Допустим, есть ракетоноситель, корица называется. Ракетоноситель, который несет оружие. Корица поднимается вверх. Значит, нам нужно направить энергию травы вверх. Берется корица, черный перец, допустим, куркума. Куркума – это родина-мать зовет. Черный перец – это боевая пехота. И какой-нибудь там еще там ядреный корешок. Там, например, корень сосны или ветка сосны. И что делает? Вот эта вот корица начинает поднимать ее вверх, эту энергию. И таким образом уничтожает там вирус. Но знаете, что делает? Он чувствует, что так сейчас будет. И он сматывается вот сюда. Раз смотался. Промахнулись. Ладно. Сделаем теперь удар сюда, сюда. Квадрат такой-то, такой-то, такой. Приказ понял, да. Вперед. Пошла авиация. Начали бомбить. Война. Она может еще вниз убежать. Он убегает, знаете? Убегает, потом в желудок убегает туда, в кишечник. Там расстройство делает. Вот врач, он может очень, ну, если грамотно, он может сразу попасть, выстрелить. Не дайте ему очухаться. В общем-то, вирусология – это отдельная тема. СПИД, например, он же питается огнем, нашим огнем питается. Есть такой вирус, называется огнегопа. Живет в огне. Представляете? В огне все вирусы погибают, а он живет в огне. Да. Питается огнем, а это и есть наша иммунная система. Вот, пожалуйста, вам. Змеевиком его можно уничтожить. Змеевик – это очень сильное оружие, очень сильное. Если его правильно подобрать, даже можно лечить тяжелые болезни. СПИД, например. Был случай у нас. Вылечили СПИД одного парня. Но они почему-то все не идут. Все видели, что он вылечился, остальные не пошли. Это означает, им положено по судьбе. Только при вирусных заболеваниях. Ну вот, на этом мы закончим. Понятно, что такое кету, что такое раху. Но в принципе, знание даст вам возможность избавиться от всех этих энергий. В общем, просто не соприкасайтесь с этими энергиями. Никогда не пьянствуйте, не курите, не пейте. Не общайтесь с людьми, которые связаны с кету. Не принимайте такого настроения. Не лезьте в никакую политику. Все, и вас это не тронет. Таков вывод. Все, сейчас я передам голос моей жене. Она мне в последний раз расскажет, как готовить пищу, чтобы потом не было кету и раху. Нужно учиться правильно готовить. И на этом мы сегодня закончим. Спасибо за внимание.